Сберегите ее, пожалуйста. Его тоже. Ее взгляд был неподвижен. Вам действительно так, это нужно? Еще виски. На этот раз о, не видно, что юность, сказал я зло. Конечно, я алкоголик. Одним глотком половину и сказал. Слабив веревки на ногах Гарри, я помог ему подняться. Он пытался легнуть меня правой ногой, но последние 15 минут не пошли на пользу ни циркуляции крови, ни быстроте реакции, поэтому мне удалось ответить на его маневр контрманевром. Когда я во второй раз помог ему подняться, он уже не делал никаких попыток. Но поскольку тот был твердым орешком, вам действительно было необходимо это делать. Я знаю, что он ее взгляд был полон презрения. Да и мне необходимо? А вы видели, что он хотел меня ударить? По крайней мере, на этот раз повезло. Значит, успокойтесь вы, наконец. Кончилось, я чувствовал себя старым, больным, усталым и даже не смог достойно ответить на ее реплику. Радиопередатчик оказался новейшей моделью РТА, какой пользуются корабли десятков стран. Я не стал ломать голову над тем, откуда он смог здесь появиться. Просто сел и начал настраиваться. При этом посматривал на Сьюзен. Потом сказал, принесите мне одну из бритв вашего отца. Наконец-то на лице Ханка. Вы не хотите, чтобы я слушала? Появилось какое-то выражение. Думайте, что хотите, только принесите мне то, о чем я просил. Сьюзен удалилась. Передатчик был таким большим, что мог работать на любой частоте, начиная с самых длинных волн и кончая самыми короткими. Мне понадобилось всего 2 минуты, чтобы связаться с СРФХ. Сью Кирксайт вернулась до того, как я начал говорить. В общей сложности я провел за микрофоном 10 минут. Мы сообщим, дядюшка, за исключением кодовых имен и координат, а наши гости застанут, я все время говорил открытым текстом. С наушниками на головах. Я пошел на это, поскольку под рукой не было шифровальной книги, да и время поджимало. Говорил медленно и отчетливо. Дал точные указания относительно позиции использованной радиочастоты и детально описал расположение замка Дюбскейр. Напоследок поинтересовался, не случилось ли чего-нибудь в этом районе за последние часы. Я не добрался и до середины, а глаза Сьюзен исчезли за светлыми прядями волос. У Гарри был такой вид, словно он не в себе. Видимо, полагает, что в настоящий момент... Закончив передачу, я поставил передатчик на старую волну и поднялся. Ну вот и все, сказал я. Теперь я исчезаю. Что? Исчезаете? Она посмотрела на меня серо-голубыми глазами, в которых удивление сменилось испугом. Вы уходите и оставляете меня одну? Да. Или вы думаете, что я останусь в этом проклятом замке хоть на минуту больше, чем нужно? Думаю, будет лучше. Если так, то вы действительно сошли с ума. Я и так пробовал здесь долго, и мне вовсе не хочется ошиваться здесь во время смены часовых или когда рабочие вернутся с морского дна. Рабочие вернутся? Он медленно с морского дна? Что вы имеете в виду? Было не узнать. Не будем об этом. За последние 10 минут я совершенно забыл, что она не подозревала, чем занимались наши друзья в действительности. Я ухожу. Он снова взял стакан. У вас же есть пистолет! Вскричала она в бешенстве. Вы могли бы... Что говоришь? Могли бы взять их в плен? Кого? Потому, поинтересовался я. Душили. Часовых? Они спят на втором этаже? Сколько их? 8 или 9, точно не знаю. 8 или 9, точно не знаете. Так кто же тебе? Я что, Супермен? Посторонитесь. Вы же не хотите, чтобы меня убили? И прошу вас, Сьюзан, никому ничего не рассказывайте, даже отцу. Конечно, если хотите предстать с Джонни перед алтарем. Вам понятно? Она положила руку на мое плечо и сказала спокойно, но со скрытым страхом. А вы можете взять меня с собой? Да, мог бы, но тогда все испортится. Если я хоть раз выстрелю в тех спящих наверху, я все испорчу. Успех возможен только, если люди не узнают, что здесь сегодня ночью кто-то побывал. Если у них возникнет хоть малейшее подозрение, то они сразу, как говорится, упакуют чемоданы и испарятся прямо этой ночью. А я ничего не могу предпринять до завтрашнего вечера. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что они не ушли бы отсюда, не убив предварительно людей в подвале. В том числе, разумеется, и вашего отца. А потом бы сделали остановку в Торбии и удостоверились в том, что ваш мистер Макдональд никогда не сможет их выпить. И называться хотите, чтобы